Алло. Алло. Алексея Петровна. Алло. Чего тебе? Владимирша, привет. А? Привет. Привет. Как дела? Зачем они тебе, ебёна мать? А ребёночек хочет твою квартирку. Чего? Ребёночек захотел купить твою квартирку. Мою квартирку? Да. А пизду мою не хочешь? Нет, хочу квартирку полезать. Чтоб сова на тебя. Кто? Пизду не хочешь? Нет, пизду не хочу. А, блядь? Пизденку не хочу. Чего? Пизденку не хочу. Какого ребенка? Не ребенка, а пизденку. А? Не ребенка, а пизденку. Обезьянку? Нет, не обезьянку, а пизденку. Чего, блядь, выговаривай, ебаная мразь? Пизденку. А? Пизденку. Какую обезьянку? Пизденку. А? Пизденку. Да, пизденку. Алло. Алло. Что хуй картавый, блядь? Да, я картавый. Ну? Чего тебе нужно, блядь? Пизденку. А? Пизденку. Печенку? Не печенку, а пизденку. Девчонку? Пизденку. Блядина, научись говорить. Пизденку. Иди нахуй, ёбаный в рот, квартиру, паскуда. Квартиру.